Глава 44. Шло лето 88 года. Вследствие приема лекарств и незначительных хирургических операций, необходимых для удаления очагов поражений на его теле, внешний облик Фредди снова начал меняться. Он начал терять больше веса, все чаще сидел или спал, использовал все больше и больше макияжа в попытках скрыть пятна на лице или руках. Вместе с Джимом Хаттоном Фредди вылетел в Монтрё, чтобы немного отдохнуть от суеты. Снимая дом на берегу озера под названием Сигнетс, который Роджер Тейлор когда-то прозвал «Дакингемский дворец», он смотрел там старые фильмы по телевизору или прогуливался около озера, вдыхая свежий горный воздух. Ему нужно было освежиться, потому что в октябре он должен был появиться в Барселоне вместе с Монсеррат Кабалье, чтобы выступить с ней дуэтом на Олимпийских играх. Перед отлетом в Испанию он ненадолго вернулся в Лондон, чтобы повидать своих родителей Боми и Джер в Гарден-Лодж. Хотя Фредди пытался навещать их в их доме в Фелтхэме каждый четверг, откуда всегда возвращался с коробкой домашних бисквитов, сами они были не такими частыми гостями в Гарден-Лодж. «Он держал родителей на расстоянии», — размышляет Питер Стрейкер. Именно во время этого визита в Гарден-Лодж в конце лета 88 года Джим Хаттон был впервые представлен Боми и Джер, но, как всегда, и в этом был весь Фредди, ему нужно было придумать интересную сцену, поэтому был разработан подробный план, в котором Джим был представлен садоводом Фредди, а их отношения не были упомянуты. А если бы его спросили, Джим ответил бы, что спит в розовой комнате. План сработал. И даже если родители Фредди что-то и подозревали, они никогда не комментировали характер его отношений с Джимом. В течение следующих нескольких месяцев Джим познакомится с родителями Фредди немного лучше, так как будет шофером Фредди во время его еженедельных поездок к ним домой. Войдя однажды в их дом в Фелтхэме, тот же дом, в котором они жили с момента их приезда в Великобританию в 64 году, Джим был удивлен, не найдя никаких фотографий Фредди. А когда он оказался в саду с отцом Фредди, оплакивавшим кусты умирающих роз, Джим почувствовал, что, возможно, родители уже знали, что время, отведенное их сыну, на этом свете тоже подходит к концу. В начале октября 88 года, спустя месяц работы в студии Queen над материалом для альбома «The Miracle», Фредди вылетел в Барселону, чтобы выступить с Кабалье. Врачи отговаривали его от этой поездки. Доктор Гордон Аткинсон сказал, его отношение к болезни было весьма специфическим, можно сказать, даже перфекционистским. Когда он совершенно объективно обсуждал все плюсы и минусы различных способов лечения со специалистами из Вестминстерской больницы, он никогда не позволял своему физическому состоянию влиять на профессиональные обязательства. Во время съемок видео к песне «Барселона» с Монсеррат Кабалье гемоглобин у него упал до 7 граммов, 50% от нормы, и все же он продолжал работу как настоящий профессионал. Этот низкий уровень гемоглобина явно указывал на то, что он страдал анемией, но Фредди не собирался позволять СПИДу его одолеть, по крайней мере, не в этот раз. Он отправился в каталонскую столицу с твердым намерением устроить наилучшее шоу. 8 октября 1988 года Меркьюри дал свой последний концерт вживую, исполнив «How Can I Go On», «The Golden Boy» и «Барселона с Кабалье» на площади Карлес Буигас в парке Монжуик в Барселоне в рамках праздничных мероприятий Олимпийского комитета. Фредди и Монсеррат планировали выступить на закрытии шоу, но по мере приближения их выхода на сцену Фредди все больше волновался. «Мы пытались ему не мешать», — вспоминает Тони Пайк, «но я заметил, как он расхаживал, одетый в свой костюм, глубоко задумавшись и проговаривая разные фразы из песен». У Фредди снова появились проблемы с горлом. Это не должно было стать проблемой, поскольку они собирались петь под фонограмму. Однако, когда он и Кабалье вышли на сцену, чтобы исполнить свой первый номер, запись заиграла с неправильной скоростью. Она была слишком медленной. Поэтому нужно было ненадолго приостановить выступление, перемотать ленту и затем начать все сначала. Для зрителей и собравшейся прессы это был явный признак того, что Фредди пел под фонограмму, и как только они узнали о его проблеме с горлом, Поползли слухи, что у него СПИД. На пресс-конференции после шоу Фредди попытался все объяснить. «Я не хотел рисковать петь вживую. Это очень сложно, потому что эти песни сложные, и нам просто не хватало времени на репетицию. Мы думали, что можем что-то сделать, но, боже мой, я говорю вам, для этого требуется много репетиций, недели и недели. Я привык петь с Куин, где мог спрятаться за ними, но здесь каждая нота имеет значение, это совсем другой вид дисциплины. Я могу сделать это в студии, потому что там есть возможность перезаписать неудавшиеся части, но я задавался вопросом, получится ли у меня это вживую, где нужно сделать сразу все правильно. Она привыкла к этому, а я нет. Я никогда не выступал с оркестром, и если бы мой голос был не на высоте, я бы ее подвел. Я не хотел рисковать». Но, несмотря на опровержение заявления о том, что выступление изначально было запланировано под фонограмму, и что это решение никак не было связано с его болезнью, Фредди приходилось прилагать все усилия, чтобы продержаться на сцене, потому что под его смокингом последствия СПИДа все больше изнуряли его. У него была рана на правой голени и незаживающий очаг поражения на стопе. Обе раны так и не удавалось до конца вылечить, и они заставляли его хромать. Монсеррат Кабалье вспоминала тот вечер, когда они с Фредди выступали, как она почувствовала. Он понимал, что это, возможно, его последнее выступление. Когда он пел, я заметила, что в его глазах блестели слезы. Я протянула ему руку, он сжал ее и поцеловал. Было ясно, что он внезапно осознал свою судьбу. Это были слезы прощания. «Это было его прощание, по крайней мере, со сцены», — сказала она. Кабалье была одной из немногих, кто уже знал о степени болезни Фредди. Это произошло во время одной из их заключительных сессий записи, когда Фредди вдруг отшатнулся, чтобы избежать их обычных приветственных поцелуев и объятий. В интервью 2012 года она вспоминала. Я сказала: «Прости, Фредди, я не хочу тебя беспокоить». Он сказал: «Нет-нет». Я должен тебе сказать, у меня ВИЧ. Я спросила, что это значит. Я знала много людей с ВИЧ, и они были здоровыми, поэтому я не думала, что это проблема. Он сказал: «Ну, что касается меня, у меня уже развился СПИД, и я не хочу, чтобы ты заразилась». В то время никто не знал, как вирус передавался, и люди опасались даже заражения через кожу. Я сказала: «Но ты такой сильный, как твой голос». Мне было очень тяжело все это слышать, хотя, конечно, не так, как ему. Мне было очень приятно, что он решил довериться мне. Это означало, что он, должно быть, действительно ценил нашу дружбу. Альбом «Барселона» достиг 25-го места в британских чартах и, несмотря на очень сдержанный прием со стороны музыкальной прессы, оставался основным событием в музыкальной карьере Фредди. «Я не думал, что я способен написать оперную композицию, которая будет удовлетворять требованиям всемирно известной примадонны», — сказал он. «Я действительно не знал, что я способен на такие вещи. Я подумал, что еще мне осталось сделать». Закончив работу над этим проектом, Фредди внезапно решил поехать в Мюнхен. Он взял с собой Питера Фристона и Питера Стрейкера, но его все больше раздражало, что он не мог наслаждаться развлечениями, как все остальные. Он уже не мог участвовать во всеобщем веселье из-за усталости и похожих на грипп симптомов, причиной которых была его значительно истощенная иммунная система. Джим Хаттон прилетел, чтобы в Германии составить ему компанию, но даже тогда Фредди чувствовал себя настолько отвратительно, что не присоединился к друзьям, которые посещали бары и клубы Бермудского треугольника, той части города, в жизни которой он так активно участвовал всего несколько лет назад. Вернувшись в Лондон, Фредди снова заперся в своем доме в Гарден Лодж и возобновил курс лечения с AZT, но вскоре столкнулся с той же проблемой, что и многие принимавшие AZT пациенты со СПИДом. Препарат работал недолго, от 4 месяцев до года, а затем его эффективность падала до нуля. И начинали сказываться побочные эффекты. Но когда пациенты снова возвращались к приему AZT, он начинал действовать. Фредди не стал исключением. К концу 1988 года, после окончания с некоторыми перерывами годичного курса лечения этим препаратом, Анализы показали значительное снижение количества Т4, и ему было предложено полностью отказаться от AZT, но он не был единственным препаратом, который Фредди принимал. Ему требовалось супрессивное средство против токсоплазмоза и пневмоцистной пневмонии, а также гидрокортизон и флудрокортизон для поддержания энергии. В конце концов, Фредди полностью отказался от AZT в пользу новых экспериментальных препаратов, любых средств, дающих хоть какую-нибудь надежду. Если бы он прожил дольше, он узнал бы, что эффективность AZT после начального периода была нулевой, и что все его страдания, а также страдания десятков тысяч других людей, были напрасны. Следующим препаратом, который Фредди принимал в надежде на выздоровление, был DDI. Препарат, который в комбинации с по меньшей мере двумя другими препаратами против ВИЧ значительно подавлял его. Фредди начал принимать DDI, когда доктор Брайан Газард получил доступ к данному препарату для небольшой группы пациентов в больнице Челси. До 1989 года AZT был единственным лицензированным препаратом, используемым при лечении ВИЧ и СПИДа. Испытания показали значительный рост количества CD4 у пациентов, принимавших исключительно DDI, в отличие от пациентов, не получавших никакого лечения ВИЧ, и в итоге в октябре 1991 года препарат был одобрен. Но препарат все еще находился на стадии тестирования, и Фредди принимал его просто с надеждой на эффективность, как принимал и все другие препараты. Также он, наконец, принял решение, что должен рассказать остальной команде Queen о своей болезни и посвятить все оставшиеся силы и время записи песен вместе со своими товарищами по группе.